Четвертое. Проповедник должен иметь вид человека не по указу присланного, но добровольно пришедшего. Проповедники отнюдь не должны прямой веры пополнять суеверием, рассказами о ложных чудесах и откровениях. Проповедники не должны ничего брать, кроме пищи повседневной, и за ту платить. Пятое. Если проповедник языка инородческого не разумеет, то должен употреблять толмача, а впредь принимать из обращенных в семинарии с тем, чтобы они никогда своего языка не забывали, или лучше и завести учение инородческих языков. Из восточной степной Украины пришло известие, что киргизы собираются напасть на кочующих около Хивы туркменцев. Русское пограничное начальство встревожилось, боясь, чтоб киргизы, переменя намерения, не напали на калмыков, и послало предупредить калмыцкого наместника ханства, послало и в саратовскую контору опекунства иностранных, боясь за немецкие колонии на луговом берегу Волги. Екатерина написала: «Вовсе сии люди, кои сие пишут, карту не знают. Яицкие казаки покрывают калмык, а калмыки — поселение, и так по-пустому людей тревожат. Зри карту! Все сие похоже на малороссийские известия, откуда неоднократно рапортовано, что король прусский едет брать непобедимого города Киева». Самозванство не прекращалось. В 1769 году беглый солдат Мамыкин на дороге в Астрахань разглашал, что Петр III жив, примет опять царство и будет льготить крестьян. О Петре III толковали и на Астраханской дороге, и около Петербурга. При изложении дела Батурина мы видели, что приговор о нем не был исполнен при Елисавете. При Петре III Сенат хотел сослать его в Нерчинск на работу, но император велел оставить его в Шлюссельбурге и давать лучшее содержание. В 1768 году солдат Сорокин, придя к другому солдату Ушакову, вынул из кармана две бумажки и говорил: «Я был в Шлюшине, Шлюссельбурге, у одного колодника, который называл себя полковником, у Иосафа Андреевича Батурина. Он отдал мне эти две бумажки и просил, чтобы одну маленькую подал государыне, а другую — Петру Федоровичу. И говорил мне Батурин, что ежели я эти две бумажки подам, то мне будет великое награждение». Ушаков, развернув сперва большую бумажку и увидя, что она написана к бывшему государю, говорил Сорокину: «Пустое! Ведь он давно уже умер. Ведь ты помнишь, еще мы были в походе, так там это было уже известно, что он подлинно умер». Но Сорокин отвечал: «Нет, брат, Батурин знает планеты. Смотря в окошко из казармы на небо, указывал государеву планету и говорил, что он жив и теперь гуляет, а через год или два сюда придет». Ушаков взял обе записки и маленькую, искал случая подать императрице. Случая не находилось, и однажды, подравшись пьяной с хозяином квартиры, выронил обе записки на пол. Они были подобраны и представлены куда следовало. Ушаков показал о приведенном разговоре с Сорокиным, а тот прибавил: «Батурин рассказывал караульным, что он хотел Петра Федоровича возвести на престол. Караульные говорили ему: если ты такую услугу Петру Федоровичу оказал, так для чего он тебя, пока жив был, отсюда не освободил?» Батурин отвечал: «Врете вы, государь не умер, а жив, поехал гулять, а меня здесь оставил под видом. Я по планетам знаю, что он жив, планету вижу, и увидите, что он года через два в Россию возвратится». Сорокин признался, что взял бумажки от Батурина, чтобы одну подать государыне, а другую — Петру Федоровичу, когда тот приедет в Россию. После этих открытий Батурина признали за лучшее удалить в Камчатку. Но мы еще должны будем упомянуть о нем впоследствии. В том же 1768 году лекарь Лебедев донес, что 18-летний адъютант Опочинин, сын генерал-майора, выдавал себя сыном английского короля и императрицы Елисаветы и составлял заговор свергнуть Екатерину с престола и возвести великого князя Павла Петровича, истребив Орловых, между которыми Екатерина будто бы хочет поделить Россию. Опочинин объявил, что мысль о происхождении внушил ему корнет Батюшков, который говорил: «Сказывала мне покойная бабушка Анна Прибышевская, что когда был здесь английский посол, то в его свите был под именем кавалера посольства сам король английский». Батюшков оговорил конной гвардии Берейтера Штейгерса, который будто намеревался с товарищами возвести на престол великого князя, который знает о их намерении через Панина. Штейгерс приглашал Батюшкова быть участником заговора и уговаривал приглашать других. Батюшков и пригласил майора Патрикеева и Опочинина. Батюшков по показанию Опочинина говорил: «Федор Хитров хотел было свергнуть государыню, да не удалось. Сослали его в деревню, да и Захара Григорьевича Чернышова к этому делу примешали, за что и отставку ему дали. Но после, видно, он выправился, и так приняли его в службу по-прежнему. Да даром, что он выправился, он нашей партии будет, потому что он не Григория Петровича сын, а сын Петра Великого». Батюшков во всем признался, Штейгерс все сложил на Батюшкова, который говорил: «Больше мне досадно на графов Орловых, что они не помнят милости отца моего, и сестру мою Кропотову выгнали из дворца, а меня против воли моей отставили от службы». Батюшков признался, что первый начал говорить о намерении своем произвести такой же переворот, какой произвели Орловы. Преступление Батюшкова приписано пьянству и умопомешательству. Он приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Мангазею с производством ему по 2 копейки в день на содержание. А когда будет в здравом уме, то заставлять работать. А Опочинина по молодости лет также, во внимание к раскаянию его и службе отцовской, послать тем же чином в гарнизон на линию.